Юрген, что послушать? Здравствуйте, дорогие друзья. С вами в студии Юрген Табалин и Олег Тихомиров. Я вас тоже приветствую. Категорически. Сегодня у нас наконец-то выпал первый такой хороший снежок. Не сказать, чтобы он прям снег-снег, но тем не менее он хотя бы на снег похож. И, по-моему, самая такая погода и самое время для наших традиционных новинок в начале месяца. Ну, свежий снег, свежие песни. Я думаю, что погода, она как раз очень хорошо ляжет на ту музыку, которую мы будем слушать сегодня. Сегодня будет, среди прочего, много замечательного, хорошего джаза. И я, честно говоря, даже не знаю, что может пойти не так. Настолько все как-то идеально, по-моему, складывается. Вот. И я, чтобы не затягивать, потому что у нас, как обычно, марафон, очень много композиций. Композиции сегодня большие, прямо некоторые очень большие. И хочется, чтобы все они вошли, чтобы все успеть. Поэтому прямо сейчас я хочу представить новую пластиночку. Пластинка старой, всем хорошо известной группы, вернее, коллектива большого, который называется Buena Vista Social Club. Пластинка называется Lost and Found, то есть оно было потеряно, потом найдено. Это действительно сборник, который состоит из ранних выступлений, которые по каким-то причинам не вошли в предыдущие их вот два номерных альбома. И конкретно вот эта композиция – это соло на фортепиано Рубена Гонзалеса, прекраснейшее соло, с которого я и хочу начать нашу программу. Сдается мне, Юрген, что этот парень Мурку запросто слабает. Вот запросто просто. Рубен Гонзалес шикарнейший пианист. И, кстати, совсем недавно случилось событие, которое я считаю прямо событием мирового масштаба. Вот этот коллектив Buena Vista Social Club, они дали концерт в Белом доме. Играли для вот этого негритянского парня, который является по совместительству их президентом. Да, парни все самое лучшее. И это говорит, что наконец-то у Кубы и США налаживаются какие-то, хотя бы какие-то отношения. То есть это, ну, в первую очередь, конечно, хорошо для Кубы. А, не знаю уж как. Ну, я думаю, что для Америки это тоже хорошо, и не в плане того, что... Барак Обама в любом случае словил кайф. Что тут не, ну это сказать, понятно. Да. Ну, я к тому, что... Что хорошо Бараку, то хорошо и Америке. Хотел сказать Обаме. Я к тому, что для США это выгодно, конечно же, не только тем, что они наконец-то начнут... покупать легальным способом кубинские сигары и кубинский ром, а еще и тем, что они начнут открывать для себя богатую и многообразную кубинскую культуру. И по этому поводу, в принципе, стоит вспомнить, собственно, как появился проект вот этот Buena Vista Social Club, потому что, мне кажется, мало кто знает, что его в свое время для широкой публики открыл замечательный гитарист Рэй Кудер. Блюзовый, причем, гитарист, такой известный, популярный, не знаю, там, маститый и так далее. Он отдыхал на Кубе в 90-х годах и отдыхал как раз вот, зашел в тот самый social club. А что такое social club на Кубе? Это примерно как наши вот дома культуры, я не знаю, там. То есть, где люди собираются в шахматы поиграть, потанцевать, попеть, там, научиться играть, ну, не знаю, на балалайке. Ну, в их случае, видимо, на трубе или на фортепиано. И он услышал каких-то исполнителей, и он понял, что этих исполнителей должен знать весь мир, потому что, ну, что делают вот эти вот дедушки, уже тогда дедушки там и бабушки, что они делают в этих вот сошел-клабах, надо, чтобы они выступали на больших мировых сценах. И он озаботился этой идеей, и, собственно, вот так вот весь этот проект и возник в свое время. Какая красивая история. Ну, самое интересное, что это правда. В отличие от многих легенд, которые мы, может быть, там где-то когда-то рассказываем. Но вот, тем не менее, произошло все вот так вот. И с тех пор группа собирает там большие стадионы. У них все замечательно. Хотя, к сожалению, не все до нашего времени дожили из их славных представителей. И, собственно, два альбома они всего студийных выпускали. И все остальное, что у них выходило, это какие-то либо сборники, либо концертные варианты. Но я думаю, что проект не закончится на этом. А я, в свою очередь, в пятницу прошлой недели ходил на концерт потрясающего, замечательного гитариста экстра-класса. Зовут его Анхель Анталова. Это гитарист из Испании, и он в Испании считается сейчас одним из наиперспективнейших гитаристов, потому что он, помимо техники исполнения игры на гитаре, да, то есть вот помимо того, что он очень техничный гитарист, он очень такой, он, помимо всего прочего, еще и своеобразный гитарист. Он использует какие-то новые ходы, он использует какие-то странные электронные приборы для вот воссоздания, то есть вплоть до того, электронные, ладно, вплоть до того, что он в гриф гитары засовывает какие-то железные предметы и ими издает звуки. Но это надо видеть, это вот про это рассказывать, мне кажется, бессмысленно. Вот, я сходил на его концерт, и очень жалко, что мало у наших земляков этот концерт посетили. И что я хочу сказать. Люди, Анхель, он путешествует сейчас по России, и я не знаю, куда он поедет дальше, но просто вот если вы услышите вот это имя и вот эту фамилию Анхель Анталова, обязательно посетите его концерт. Мне кажется, вы не пожалеете. Вы, наоборот, приобретете очень много для себя. А специально для вас Анхель передал привет. Ну и я решил поставить одну из его замечательных композиций. I'm Анхель Анталова. I'm a guitar player from Spain. And my best regards to the radio VK listeners and to the program Jürgen Stopp as Lucet. Thank you. Что послушать? Довольно сложная для восприятия музыка. Я бы даже ее джазом не назвал. Там такая нормальная, совершенно современная симфоническая музыка. Ну, как она сейчас, вот, собственно, пишется, исполняется и воспринимается именно так. Очень богатая звуковая палитра, ты хотел сказать. В том числе и это, да. Нет, там все очень сложно. Там и тональности меняются, и размеры меняются, и все это. Вот. Я как раз хотел добавить. Я хотел как раз добавить, что Анхель Анталва, он прекраснейший импровизатор. Это, кстати, вообще не воспринимается как гитарная музыка. Там все играет, там куча всего играет. Тем не менее, вот это гитары, да. Да. Вот. Я в любом случае, что хочу сказать, это очень интересный исполнитель, еще раз повторюсь, если вы услышите это имя, Анхель Анталва, обязательно посетите его концерт, не пожалеете. От себя хочу просто сказать спасибо Анхелю за вот те 2 часа, которые я провел на его концерте, получил очень большое удовольствие от прослушивания музыки. И, ну и надеюсь когда-нибудь сходить на его концерт еще раз. А у нас на очереди... Джон Маклафлин. И про него, в принципе, я даже не знаю, имеет ли смысл говорить, потому что, ну, вот мне кажется, что... Кто не знает, тот уже вообще ничего не узнает. Джона Маклафлина должны знать все. Да. Ну, в смысле, не знает только мертвый, я считаю. Ну, мертвый в культурном смысле, конечно. Поэтому мне остается только сказать, что да, у Джона Маклафлина не так давно вышел замечательный, свеженький, с пылу с жару альбом, который называется Black Light, и вот с этого альбома будет звучать композиция с непереводимым каким-то испанским названием. Я даже не буду пытаться его воспроизвести, просто скажу, давайте слушать Джона Маклафлина. Thank you. Тот джаз, который мы знаем, понимаем и любим. Да. Ну, ты, собственно, все сказал, что нужно знать о Джонни Маклафлине. Я, кстати, был на его живом исполнении, когда они с Шакти приезжали к нам в город, вот, буквально не так давно, несколько лет назад. Дико повезло. Да, мне дико повезло, и я прям сидел и сам не понимал, что происходит. То есть у меня была такая мысль, как я сижу на концерте группы Шакти с Джоном Маклафлином. Я просто, когда его слушаю, я вспоминаю атмосферу, вот мы с тобой тут немножко разговаривали за кадром, я слушателям нашим скажу, атмосферу вот первых джазовых концертов, еще, собственно, свежих-свежих, в Красноярске это назывался «Джаз на Донисее», их еще когда организовал Балашов и Владимир Семенович Василенко. И вот эта атмосфера, когда вот подобная вот музыка играет, и в зале ты себя чувствуешь не как на концерте на Академическом, сел там от начала до конца, послушал, попереживал. Нет, это как на футбольном поле во время финального матча в Лужниках. Но в Эмбли я не был, а в Лужниках был на финале. 2.5 часа. Вау! Браво! После каждого пассажа. Я уверен, что вот подобное, скажем, произведение, оно бы прямо так вот отлично вписалось именно в концертное исполнение на хорошую публику. Ну вот, кстати, музыканты, которых мы будем слушать далее, они способны своими концертами просто оглушить и даже ввести в какой-то транс людей, а некоторые люди, вот что показательно, почему-то бабушки, вот я был на двух их концертах живых, тоже мне вот повезло, а некоторые бабушки почему-то, они просто встают во время исполнения произведений и выходят из зала, и все, кто остается, они так недоумевающе на них смотрят, дескать, бабушки, что же вы, куда же вы пошли-то? Зачем вы теряете столько в своей жизни? Просто у вас жизнь, можно сказать, вот именно на этом моменте она все уже пошло не так, и она у вас прошла зря. А я себя только что хочу сказать: ну ладно, молодежь современная, она, может быть, чего-то не понимает, но бабушки и дедушки, вы же умудренные жизнью, опытом люди, вы культурные люди, вы должны понимать четко, что нельзя, просто нехорошо во время исполнения произведений вставать и выходить из зала. Юрген, дорогой, бабушки и дедушки уже никому ничего не должны. Все уже должны им. Поэтому они имеют полное право вставать, заходить, уходить. Да и ладно. Но да, это... на что хотя бы пришли. Вот что удивительно. Нет, ну это да. Но это такой коллектив, вот который мы сейчас будем... Это швейцарское трио, называется оно Плайстоу. И это коллектив, который критики просто сломали копья. Одни вот прямо на их стороне, они там говорят, это просто джаз будущего. Это там, ну, какие-то такие эпитеты восторженные. А другие, наоборот, говорят, это какое-то издевательство над джазом. Это музыка, которая способна оскорбить традиционные джазовые какие-то вот восприятия музыки. Полярное мнение. Я со своей стороны, я понимаю, ну, то есть, как бы, вот если мыслить отстраненно академически, да, я понимаю, что это музыка, которую исполняет музыкант, она отталкивается от концепции там Стива Райха и так далее. И я, для мое личное восприятие, это вот как, ну, примерно трип-хоп в 90-х, который в свое время оглушил всех, захватил и увлек за собой. Я предлагаю, Юркин, сейчас сразу начать слушать композицию, потому что потом мы налетим на рекламную паузу, композиция длинная, ее придется обрезать, а мне этого давайте прямо не сейчас хочется. Слушать Плайстоу, и я поздравляю всех поклонников, вышел очередной альбом, четвертый альбом группы Плайстов, ура! Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Музыкальный город представляет. Фактически знакомство с родителями. Это молодой парень приходит побухать с 50-летней семейной парой. Негламурное стендап-шоу. Злободневный и острый юмор. Самые лучшие шутки. На сцене Юлия Ахмедова, Слава Комиссаренко, Дмитрий Романов, Виктор Комаров, Иван Абрамов. 8 ноября. БКЖ. Информационная поддержка. Радио Энерджи Красноярск. Справки 281-14-15. И на сайте музгород.ру. Для детей старше. Что послушать? Это программа «Юрген. Что послушать?» на радио ВК. У микрофона, если кто не знает, я Олег Тихомиров. И в студии напротив меня Юрген. Это он. Да-да-да, это я. Я хотел вернуться. Я хотел напомнить просто, что мы слушали. Да-да-да. Ну, я как раз хотел сказать, что то, что мы слушали, это пласт-шоу, правильно? Пласт-тоу. Прошу прощения, друзья мои. Но дело в том, что это друзья... Это кореша Юргена. Он с ними... Я уточню, они вообще кореша России, Сибири и, в частности, нашего города. Они, вот я говорю, два раза побывали здесь. У них есть российское представительство. Они вообще любят и бывать в России, и общаться с русской публикой. И поэтому, как бы, они автоматом становятся друзьями на всех. На той фотографии, которая размещена на нашем сайте radiovk.ru, вот как раз вот в анонсе, и потом это будет фотография стоять на записи программы, то вот как раз там Юрген в окружении таких пацанов классных. Да, в обнимку мы с ними стояли. Да, как раз после вот, очередного концерта. И это вот есть они. Группа швейцарская Пласт-тоу, чтобы вы знали. И они, кстати, тоже хотели передать привет своим поклонникам и слушателям нашей программы и радио в целом, радио ВК. Но вот что-то у них пошло не так, в отличие от нас. У нас все хорошо. Поэтому я думаю, что в свою очередь надо, наверное, мне передать им привет. Поэтому Сирил, Винсан, Йохан... Say, как это будет по-русски, по-английски-то, я хочу, короче, передать вам привет. Hi, да. You're the best. Вот да, так вот, с моим странным английским, это будет, наверное, смешно. Ребята, не сильно смейтесь, пожалуйста. Что хочу добавить, то есть... Критики вообще, конечно, они странные люди. Очень странные люди. И они пытаются творчество группы Пласт-тоу обозвать и пост-джазом, там еще чем-то. Я считаю, что Пласт-тоу is a future jazz. Вот так вот. И хорошо. It's good. На том и стоим. Поехали дальше. Дальше у нас все будет уже не столько джазово, но не так, тут не так просто, как казалось бы. Дальше у нас маленькая такая американская сенсация. Ее зовут Мег Майерс. Девушка выпустила второй альбом, если не считать ее маленького альбома, который был посередине, такое что-то среднее между EP. И, да я даже не хочу его как-то классифицировать. Но, тем не менее, вот большой альбом, полноформатный, у нее второй вышел, и тоже критики в недоумении, они не знают, как ее, к чему ее причислить, как ее обозвать, они же любят все обзывать, там, какие-то ярлыки вешать и так далее. Что можно сказать, вот лично я что могу сказать, услышав Мег Майерс, я снова почувствовал интерес к музыке индис. Если раньше инди это было что-то такое откровение, да, вызывавшее восторг, там, во времена групп Пиксис, там, ну вот в те самые золотые, скажем, годы расцвета Индии, то потом, честно говоря, множество вот этих вот расплодившихся инди-коллективов, они стали вызывать, честно говоря, какую-то зевоту. Вот хотелось зевать, лечь спать. В общем, никогда те, кто знал инди, сказали бы, инди уже не тот. Инди уже не тот, да, казалось бы. Но появилась Мег Майерс, и она просто ломает шаблоны. Очень интересная девушка. Я предлагаю прямо сейчас послушать ее композицию Desires с ее же свежего альбома, который называется Sorry. Не знаю, за что она извиняется, но тем не менее извинения приняты, и слушаем. Спасибо, Юрген. По-моему, отличная песня. Я ее слушал, и мне захотелось, чтобы мне стало лет 20. Это редко происходит. 20 лет я был страшненький и глупый, а сейчас красивый и умный. Но вот при этой песне, при прослушивании этой песни, я подумал, да, классно быть 20-летним, не очень трезвым, разочарованным во всем мире и слушать Мэг Майерс. Круто. Вот не даром говорят, что там свежую струю она привнесла в музыку независимых, вот в инди-музыку. Я, честно говоря, и почему-то, когда я ее слушаю, у меня ассоциации сразу возникают вот из раннего, там, с ранней английской, вернее, с ранними годами английской студии 4AD, такой культовый как раз студии независимых, и, собственно, с их резидентами Cocteau Twins. Но это даже в плюс Мэг Майерс, потому что это говорит о том, что она на правильном пути. А критики в Америке, вот будешь смеяться, ей придумали, да. для именно для нее, исключительно для нее, придумали новый жанр, такой кантри-год. Наверное, потому что она из деревни родом, она из Теннесси, хотя долгое время жила в Лос-Анджелесе. И, наверное, ногти красят черные вот этой лаком. Вполне возможно. И ее, кстати, опять будешь смеяться, ее сравнивают очень часто с Нирваной, с группой Нирвана. Но это там, смелое там заявление. На самом деле, нет, если вот слушать ее оба альбома, и плюс еще вот этот маленький непонятный альбомчик, который выходил в промежутке, то действительно очень много от гранжа там есть. Вот, допустим, ну, конечно, как раз вот эти вот гранжевые, да, хохотовки. тусовки, когда, скажем, куплет такой на чуть ли не шепотом, и потом взрывное, там, вопящее какое-то. Не, ну так играет миллион групп на самом деле. То есть всех их сравнивать. Но, нет, ну, она вот на Мег Майерс, ей удалось удивить как минимум меня. Нет, она хороша своим мелодизмом, и там очень точные аранжировки, очень точное исполнение, настроение передано великолепно. В общем, вот рекомендуем, да. Очень откровенная, открытая такая вот девушка, бывший свидетель Иеговы, между прочим. И не знаю, о чем это говорит, но возможно о том, что сейчас мы будем слушать. Знаешь, там тоже бывали случаи. Вот известная порнозвезда американская по именем под Беладонна, она тоже из мормонов, из очень религиозной семьи. Она американская порнозвезда? Да, Беладонна. Я не очень разбираюсь в американских порнозвездах. Нет, но я просто немножко интересовался этим вопросом, да. Вот, Саша, из таких вот, как говорила Ахматова, когда бы вы знали, из какого ссора, в общем, да. Но вот в этом случае, в случае, я имею в виду Мег Майерс, наверное, вот то, что она бывший свидетель Еговы, ключевая точка — это то, что следующий наш исполнитель, он нынешний свидетель Еговы. Да, принц, серьезно, он, да? Принц, он с некоторых пор... Ой, ты наш принц, ты попал, наш дорогой старичок, старикашечка, да. И я, допустим, категорически не согласен с тем, что принца принято в мировой, не только у нас в России, а вообще вот в мировой прессе над принцем принято издеваться, всячески его троллить, там, не знаю. Он потому что милый. Ну, он, в принципе, дает повод, конечно, да. Найти вот прямо хочется, да, посмеяться, но, правда. Но я считаю, что на самом деле принц для поп-музыки, для рок-музыки, для ритм-блюза сделал столько всего, сколько, возможно, не сделали там 20 или 30 исполнителей, скажу, к которым там серьезно сделал, относятся, и критики, и так Майкл далее. Сколько Джексон, и залезу под стол. Кстати. Да. Принц по популярности и по упоминаемости и так далее, он идет сразу вторым после Майкла Джексона. Потому что Майкл Джексон, конечно, это прямо вот, там даже не знаю, как его обозвать. Ну ладно, что будем слушать принца? Не, ну в 2005 году имя принца, кстати, занесено в зал славы рок-н-ролла, между прочим. Да, все знают про принца, господи, ты уже Стиви, скажи. А Стиви Вандер, не, ну погоди. Стиви Вандер, когда после долгого молчания решил записать свой очередной альбом, он в качестве гитариста пригласил именно принца. Не кого-то, он прямо вот ему звонил: принцушка, миленький, приди наиграй на гитаре. Ну, пожалуйста. Нет, принц, он крут. Вот эта песня. Ради он появился. Вот эта песня. «Shut His Down», она с нового, естественно, альбома «Hidden Run», фаза первая. И она выбрана мною по принципу, ну как вот у принца, у него нету в принципе проходных песен. То есть любую песню можно ставить. Здесь, конечно, хиты, как бы, вот, которые там все хотят и знают, да. Но если ты поставишь любую песню с любого альбома где-то, все скажут: о, принц, прикольно, давайте послушаем. Вот примерно так же и это. Но когда я ее слушал, и почему я ее решил поставить, мне просто, когда я ее слушал, мне вспоминается та самая фраза знаменитая из культового спектакля «День выборов» квартета И, когда там спрашивают, да, музыкантов, типа: ребята, а вы вот можете вот эту фразу вот из песни как-то выкинуть или заменить ее там на что-то? И они им отвечают: да вы что? Так ради этой фразы вся песня писалась. Вот примерно то же самое вот возникает при слушании вот конкретно вот этой композиции у принца. We came to shut this down. We came to shut this down. Come on. Everybody knows this is how it goes. Ain't no playing around. Just keep your eyes on me if you wanna get pleased. I'm about to shut this down. My hand is money, my ice is cold. Whatever you holding, you better fold. Cause when we drop this, it's gonna make a sound all around the world. When we come to town, we come to shut this down. Down. We come to shut this down. Keep looking at me. what you never see. How I got so funky, it's a mystery. Must be genetics, my DNA. Got your magnetism, you can't get away. I get you, baby, all sweaty and hot. I'm gonna get you where you never get got, baby. We come to shut this down. Down. We come to shut this down. What you waiting for? Down. Get out on the floor. Down. Move your body round. We come to shut this down. Y'all know how we do. Down. This the old school. Down. Straight purple mat, baby. We come to shut. Let's go. Down. В общем, что я хочу сказать. Пресса и критика, она просто мешает какому-то серьезному и вдумчивому восприятию Принца, поэтому я от себя хочу добавить, что люди, не идите на поводу у критиков, не слушайте их, слушайте меня, очень внимательно. Он не критик, он Юрген. Я не критик никоим образом. Очень внимательно изучайте творчество и наследие Принца, потому что оно стоит того, и вы будете, мне кажется, просто, во-первых, удивлены многими вещами, а во-вторых, просто вы культурно обогатитесь. Кстати, вот стоит сказать о том, что самая цитируемая и самая известная песня Kiss, которую в свое время исполняли и Том Джонс, и Art of Noise, там, и бог весь знает кто еще, она авторство Принца, об этом мало кто знает. Шина Таконнер в свое время, лысая красивая девочка, да, исполнила песенку Nothing Compares to You. И тоже мало кто знает, что это песня Принца. И так вот можно продолжать и вот и далее. То есть, как бы, Принц, он вообще молодец. Ну, на этом он шикарен. Остановимся. Чего этом... хвалить? Его уже 30 лет хватит, или сколько там? Да зон? Больше. Больше. Да, давай будем хвалить Гэри Кларка Джуниор. Джер, да, младшего. Замечательный парень. Я про него хочу привести только один факт вот из его жизни. Известно, что в возрасте 17 лет Гэри стал обладателем очень почетного приза. Мэр Остина, откуда, собственно, он родом, Кирк Уотсон, провозгласил 3 мая 2001 года днем Гэри Кларка младшего, когда Гэри получил в Остине Остин Мьюзик Эвард за лучший блюз и как лучший электрогитарист. Вот такой вот интересный Все, факт. Слушаем. Don't stop. что послушать. Стоит сказать, что поклонники современного замечательного сериала «Обитель лжи» могут оценить творчество Гэри Кларка-младшего еще и в качестве актера. Он там играет одну из таких ключевых ролей. Красавчик. Красавчик, ну, просто молодец. А у нас поджимает время, поэтому срочно да, галопом по Европам. Да, у нас на очереди Софи Элис Бэкстер, ура! Ура! И альбом не самый, как скажем так, свежий, ну, то есть он не этого года, он года прошлого, но я считаю, что мы обязательно должны кто-то пропустил этот альбом, обязательно его найдите, послушайте. Альбом классный. Что сказать? Пятый альбом в ее творчестве, это все нормально, потому что она вообще какая-то такая обросшая большими цифрами. То есть, ну, начнем с того, что она сама из семьи, где четыре девочки у нее, то есть три сестры и три брата, и у самой у нее три ребенка, а сейчас уже возможно, что даже и четыре, потому что по слухам так она вроде как выходит. Главное не как они там размножаются. Главное, как она замечательно поет, и что она поет. Главное, что она ломает все вот эти стереотипы, которые говорят о холодных, некрасивых англичанках. Нифига. Вот она. Да, у нее все наоборот, она молодец. И самое главное, это та качественная поп-музыка, то, что называется поп-музыка, ну, такая вот для популярного, собственно, прослушивания, которая вот приближается к уровню популярной музыки, скажем, того же Майкла Джексона, упоминаемого, то есть высочайшего качества. Вот. И насколько хорош, свеж и жив вот этот ее крайний альбом. Слушаем и прям получаем удовольствие. Before the morning comes, I could dye my hair, I could change my name, leave it all behind, be free to run. When I close my eyes, I'm on the other side. I'm like a hurricane along the track. I see the landscapes wild from here inside my mind, beyond the walls which always hold me back. Не дослушаем мы до конца эту замечательную песню, напоминающую мне золотые года школы. Такая прямо... Вот, потому что время, все, пора прощаться и послушать последнюю. Ну, это хорошая зацепка для наших радиослушателей. Мы их на крючок подсадили, они уже теперь знают, что нужно обязательно искать Софи Элис Бэкстер и слушать ее. А у нас на очереди, напоследок, мы говорим пока-пока, и все, что вам нужно знать о следующем коллективе, что он из Дании, из города Орхус, и они играют афробит, но они при этом все белые. И главное, вам нужно знать, что в следующий понедельник Юрген снова, надеюсь, будет в нашей студии. Конечно, конечно. И еще что-нибудь расскажет. Очень классное. Спасибо, Юрген, спасибо, друзья, что всем, слушаете всем нас. Пока-пока. Юрген, что послушать?